Глава 22. Серго. Мои злые слова повисают в воздухе тихим эхом. По мере того, как они кружат где-то там под потолком, Воскресенская отдаляется. Как это возможно? Мы все так же сидим нос к носу. Ее волосы шевелят мое срывающееся дыхание. Я вижу свое отражение на дне ее глаз. Но проблема в том, что кроме этого в них нет ничего другого. С таким же успехом я мог заглянуть в глаза кукле. Ясно. В конце концов, замечает Женька. Ее голос тоже будто бы неживой, встает с постели, минуя меня. Куда ты? Попить. Будешь что-нибудь? И все? Это все, что ты скажешь? То, что она с такой легкостью может меня удерживать на расстоянии, бесит. Я бы очень хотел проникнуть к ней в голову и вытеснить с собой подчистую весь ее самоконтроль. Хочу ее настоящую. А что бы ты хотел от меня услышать? Ну, вообще-то я только что сказал, что уничтожу ее семью. Что бы я хотел услышать? Да твою ж мать. Ты со мной? Вопрос, который я до этого не поднимал лишь потому, что боялся ответа. Одно дело, когда Женька не знала, против кого я играю, теперь же. Какие у меня гарантии? Семья есть семья. И если она ее выберет... Знаешь, Серго, твое недоверие меня уже всерьез напрягает. Голая Женька неподвижно замирает у журнального столика спиной ко мне. Помедлив, берет графин с водой и подставляет стакан. Ее голос звучит все так же ровно. И только звон посуды выдает, что не так уж она равнодушна, как хочет казаться. Не зря же ее руки дрожат. Ты не можешь не понимать, почему я уточняю. Почему? Что изменилось? Это твоя семья. Я ору, забывая об осторожности. Моя семья не но, вот и все. Может быть, еще ты, если, конечно, захочешь. А эти люди? Знаешь, я никогда не чувствовала своей к ним принадлежности. А ко мне, значит, да? О, да. Это необъяснимо. Может, я просто дура? Ведь по-хорошему так нельзя. Во мне будто лопается толстая струна и, отскочив со свистом, обматывается вокруг сердца. Я, медленно подчиняясь древним инстинктам хищника, подбираюсь, волосы на теле приподнимаются. Сердце замедляет ход, Женька оборачивается, смотрит на меня через плечо, и это как отмашка. Не помня себя, я бросаюсь вперед, дергаю ее за руку, резко поворачиваю к себе и, зарывшись лицом в ее волосы, сиплю. Нельзя. Нельзя, ты права, Женя. Но только попробуй перестать. Только попробуй. От облегчения сводит затылок и позорно слабеют ноги. Перестать что? Любить меня. Так. Ну, тут все от тебя зови. Не даю Женьке договорить. Толкаю к стене и, вжавшись в нее всем своим телом, целую. Мне сейчас не до слов, слова вообще ничего не значат. Они не способны передать того, что у меня на душе, тех эмоций, что Женька заставляет меня переживать и чувствовать прямо сейчас. Это невыносимо. Это серьезно сбивает с толку. В конце концов, мы же не зря сошлись на том, что нельзя так себя терять. Но черт возьми, любил ли по-настоящему тот, кто придумал эти правила? Сейчас вообще кто-нибудь способен на настоящее чувство? Когда любовь неудобна, когда она не только не сулит каких-либо выгод, но и требует от тебя немалых жертв. Не уверен. Лично я так любить не умел. А потом она меня научила. Женька. Шш, помолчи. Не командуй. Хочу и буду. Замри. Едва касаясь пальцами, она ведет дорожку по моей груди, повторяет узор языком, ощупывает подушечками пальцев дуги ребер, прикусывает трапецию. Ты не позволял мне себя касаться. Правда? Я был таким дураком. Откидываюсь затылком на стену. Не специально. Шепчет она. Просто у нас каждый раз все так быстро происходило, что я не успевала удовлетворить свой интерес. Я даже не знал, что он был, Жень. Я долгое время вообще не понимал, почему ты позволяешь так с собой обращаться. Женька обхватывает мой член ладонью и поднимает глаза. Потому что на тот момент для меня это был единственный способ быть с тобой. Воздух с шипением покидает мои легкие, и снова я откидываюсь на стену, попутно несколько раз хорошенько к ней приложившись затылком. Господи, чем я это заслужил? Вопрос, который в негативном ключе я задавал тысячи, нет, миллионы раз, сидя невиновной в клетке. Вопрос, который теперь наполнился совершенно другими смыслами. Боже, чем я заслужил эту женщину? Везучий же я, сукин сын. Женька обхватывает ладонями мою голову и, заставив оторваться от стенки, подталкивает к кровати. Ноги касаются мягкого матраса. Я приземляюсь на задницу, откидываюсь на локтях. Мне, пожалуй, впервые смотреть на нее вот так, снизу вверх. Но это ничего. Она с таким благоговением сверху смотрит, что меня такая расстановка сил совсем не напрягает. Но для порядка, чтобы Женька так уж сильно не задавалась, я все равно вызывающе выпячиваю подбородок. Член стоит в полной боевой, заряженный дальше некуда. Женька отходит на шаг, не отрывая от меня голодных глаз. Проворным движением языка проходится по губам, и меня в бараний рог скручивает желанием показать ей, на что ее язык годен, но нет. Это Женькин бенефис. Действуй, моя хорошая, так как считаешь нужным. Я смогу выдержать все, что ты захочешь мне дать. Так опрометчиво думаю я, а Воскресенская, видно, вдоволь налюбовавшись, вновь забирается на меня сверху. Я сдвигаюсь к изголовью, чтобы быть удобней, и в процессе этой возни несколько раз, будто случайно, прохожусь по ее увлажнившейся сердцевине. Женька томно вздыхает, ежится, инстинктивно выгибается в спине, чтобы ощущение сделать ярче. Аккуратная грудь выпячивается вперед, маня набухшими сосками. Сейчас, даже если бы от этого зависела моя жизнь, я не смог бы объяснить, какого черта мне казалось, что она некрасивая. Это и близко не так. Женька вся от макушки до пяток абсолютно божественна. А какие у нее ноги? Мне не хватает рук, чтобы дотянуться, погладить. Понимая мое затруднение, Воскресенская меняет положение. Вытягивает одну длинную ногу перед собой, упираясь мне в грудь стопой. Я, улыбаясь, веду большим пальцем по высокому подъему. Тебе можно в балет. Поздно. А вот Нино танцует. Правда? Сглатываю. Угу. Это у нее точно не в меня. Я к танцам никогда способностей не проявлял. У Нино их нет тоже. Смеется Женька. А вот чего у нее не отнять, так это упорство. И это, папочка, определенно твое наследие. Я прикрываю глаза. Их жжет. Но так, не до конца, чтобы Женьку все-таки видеть. Папочка. «Господи, помоги!» Перехватываю ее щиколотку поудобнее, целую выступающую косточку. Теперь довольной кошкой жмурится она, и тут же вновь широко распахивает глаза, когда я погружаю в рот большой палец. «Серго!» «Мне трудно представить тебя матерью». «Почему?» «Для меня ты сама еще девочка». «Возможно, это потому, что ты не видел меня беременной. Я не трепала тебе нервы». «Ну, знаешь, хочу огурцов с селедкой и тортом. Купи, мол, прямо сейчас». «А что такое было?» Улыбаюсь, затолкав ревность поглубже. «Да, пару раз». Женька меняет положение, склоняется надо мной, проводит руками по груди, не скрывая, что ей нравится моя нынешняя форма. «Хм. Видно, придется и дальше ее поддерживать, если хочу, чтобы она каждый раз смотрела на меня так». «Отдувался, надо полагать, Дорошев?» «Да нет. Я старалась особенно не злоупотреблять». Поясняет между поцелуями. «Обещала себе в другой раз на тебе отыграться». «В другой раз?» «Не имею». «Ну?» Женька садится, поёрзав на моих ногах бедрами, ведет угловатым плечиком. «Если мы будем вместе. Если ты захочешь еще детей. Можно ж мне хоть помечтать, Горозия?» «Я машинально приподнимаюсь». «Наверно. Если при этом в реальности ты понимаешь, что ничего подобного быть не может». «Почему? Ты все-таки мне не веришь?» «О, Господи, да при чем здесь это? Я просто не могу так рисковать. Ты хоть представляешь, каким уязвимым меня делаешь? Вы. А если появится еще кто-то?» От одной мысли об этом у меня темнеет в глазах. «Ах, вот ты о чем». С облегчением выдыхает Воскресенская и делает небрежный жест рукой, как если бы озвученная мной проблема выеденного яйца не стоила. «Никто же не говорит, что детей нужно прямо сейчас делать». «Но вдруг ты захочешь маленького, когда все закончится?» Я подвисаю. Те времена, когда все закончится, раньше казались мне настолько далекими, что я о них и не думал вовсе. Но теперь все по-другому. И обозначенная Женькой перспектива вдруг неожиданно отчетливо встает перед моими совершенно к тому неподготовленными глазами. «Серго!» «Что, прости?» «Мне больно». Растерянно смотрю на собственные руки, сжавшиеся у Женьки на плечах. Резко разжимаю пальцы. «Извини, сильно я тебя?» «Нет, жить буду». «Не верю». Чтобы искупить невольно причиненную ей боль, приподнимаюсь и, осторожно приобняв за плечи, покрываю оставшиеся от моих рук следы жалящими отчаянными поцелуями. Женька что-то бормочет мне в губы, сбивается, ёрзает. Наматываю волосы на кулак, заставляя ее откинуться и прохожусь языком по горлу. Она обалденно пахнет. Я трусь лицом ее грудь, тычусь носом, не в силах надышаться. Лощусь небритыми щеками, раздражая ее соски все сильней и доводя тем самым до исступления. Ну какая же чувственная девочка, какая отзывчивая. Такую любить одно удовольствие. Ей сколько ни дай, все с благодарностью примет, а в ответ еще больше отдаст. Моя семья не но, вот и все. Может быть, еще ты, если, конечно, захочешь. А эти люди... Знаешь, я никогда не чувствовала своей к ним принадлежности. Вот слова, которые все объясняют. И для меня, и вообще. От нежности перехватывает дыхание, хочется ей проорать. Забудь, все это в прошлом, я буду любить тебя так, как ты того заслуживаешь. Как может быть, еще никто никогда не любил? Желание обладать Воскресенской пульсирует в теле. Обхватываю полумесяцы ее попки ладонями и безошибочно нахожу вход. Женька скулит. Толкает меня в грудь, заставляя откинуться на подушку и, нависая сверху, сама задает ритм. Никогда бы не подумал, что в ее хрупком теле столько силы. Женька абсолютно неутомима. Через пару минут я оставляю свои попытки побороться с ней за лидерство, и я сдаюсь. В данной ситуации это вполне оправданное решение, потому что я выиграю в любом случае. Женька убыстряется, скачка становится по-настоящему дикой. Комнату наполняют звуки шлепков, наши стоны и задушенный шепот. Меня выгибает, я мокрый как мышь. Кожа Женьки тоже влажно поблескивает, а когда мне кажется, что я этого уже просто не вынесу, она с громким криком кончает, широко распахнув глаза. Для меня это становится той самой последней каплей. Выплескиваюсь в нее рыком, хотя Женька, кончив чуть раньше, пытается наглым образом соскочить. Понимаю. После оргазма нервы до отвращения оголены. Но, черт его дери, я хочу быть с ней в этот момент. Вообще всегда быть с ней. И бедра толкаются помимо моей воли. Я принадлежу ей до последней капли, как бы двусмысленно это сейчас ни звучало. Я бы все отдал, чтобы остаться здесь вот так. А ведь мы могли бы. В каком смысле? Мы могли бы не возвращаться, если бы ты отказался от своих планов вместе. Женька зевает, когда это говорит. Надо заметить, что такая расслабленность вообще никак не вяжется с тем, что она предлагает. Это исключено. Более того, ее предложение кажется мне абсурдным. Хотя, конечно, мое самолюбие тешит, что Женька в самом деле могла бы вот так резко, без всякой подготовки, обрубить все концы, все связи и все открывающиеся перед ней перспективы, чтобы просто быть со мной. С другой же стороны, эта ее безоглядная жертвенность припирает меня к стенке вопросом. Что для меня важней? Месть или возможность быть с ней, пусть и неотомщённым? И ведь выходит, что первое. Почему? На этом вопросе Женька до хруста в костях подтягивается. «Потому что... там вообще-то наша дочь осталась». Нахожу я вполне резонный аргумент. «Ну и что?» «Серёжа мог бы ее привести». «А если его не выпустят, об этом ты подумала?» «Нет, нет, еще не время. Должна же ты понимать». «Я понимаю». Сквозь сон шепчет Женька. «Просто это очень заманчиво». «Так и скажи, что просто хочешь добавки». Решая перевести все в шутку. «Добавки? Она лениво ведет пальцами вниз по груди и животу, под моим неверящим взглядом опускается ниже. «Да, пожалуй. Но для начала неплохо было бы сходить в душ».